либо полагала, что этой информацией и без моей помощи владеет весьма неплохо, либо просто решила покозырять своим характером, на который мне, честно говоря, было глубоко наплевать. Но вот моя медсестра, Агавахана, злобно косилась на Акико на протяжении всего приема. «Вижу, что вам не терпится самостоятельно провести опрос, Акихибе-сан», — спросил я. «Хорошо, давайте, я понаблюдаю, как вы принимаете следующего пациента, и вмешаюсь только в том случае, если нужно будет что-то поправить. Я уже думала, что вы и не предложите», — хмыкнула она. «Я готова. Что ж, это будет хороший способ указать ей на ее место. Я сильно сомневаюсь, что она действительно сможет правильно провести осмотр пациента». В наш кабинет вошел кашляющий мужчина. «Добрый день. Вы, кажется, Нарушита Тайта?» — спросил я, просмотрев список записанных ко мне пациентов. «Верно, Кацураги-сан», — кивнул он. «Вы не будете против, если сначала вас опросит моя практикантка?» — спросил я. «Разумеется, если у вас останутся вопросы после ее консультации, мы с вами пообщаемся дополнительно». «Конечно, Кацураги-сан, почему бы и нет?» — прокашлившись, произнес он. «На ком-то же нужно учиться новым врачам, верно?» «Не все пациенты, к сожалению, понимали эту простую истину. Мне часто доводилось встречаться с ситуациями, когда госпитализированные люди выходили из себя и забрасывали больницу жалобами из-за того, что их осматривают студенты или стажеры. Хотя при поступлении в больницу чаще всего они автоматически подписывают согласие на контакт с обучающимися медиками. Если врач все время будет обучаться по бумажкам, симуляционным столам и трупам, хороший специалист из него не выйдет. Очень важно иметь способность налаживать контакт с людьми и активно развивать ее, не говоря уже об осмотрах. Хоть организмы у всех людей имеют фундаментально одинаковое строение, но каждый человек чем-то да отличается от другого. Количество жировой клетчатки, форма костей, рост, вес – все это очень влияет на то, как в конечном счете будут собираться данные при осмотре. Если не осмотреть несколько сотен пациентов вживую, то никогда не сможешь понять такие тонкости. Нарушита Тайта сел напротив Акихибе Акико и положил на стол папку со своими обследованиями. К моему удивлению, Акихибе резко избавилась от своего нагловатого тона и начала вполне адекватный опрос пациента. «Значит, вы говорите, что вас уже длительное время беспокоит кашель?» – спросила она мужчину. «Скажите, сколько месяцев и какой характер у кашля? Сухой или влажный?» «Кашляю уже почти что 2 месяца», – сказал он. «Сухой, мокроты совсем нет. Иногда возникают приступы кашля, из-за которых даже дышать становится трудно. И при этом никаких подъемов температуры. Вы курите, Нарушита-сан?» – спросила Акихибе Акико. «Нет», – помотал головой он, – «и никогда не курил». Любопытно. Акихибе, судя по всему, подозревает у пациента бронхиальную астму или хроническую обструктивную болезнь легких. «Да, картина очень похожа. Только он ни слова не сказал об одышке, и Акихибе Акико до сих пор не взглянула на его анализы, а я уже изучил данные его спирометрии. Несколько часов назад в кабинете функциональной диагностики наши специалисты уже проверили функцию его дыхания, и там не обнаружилось никаких нарушений. Бронхи не сужены, объем легких никак не изменен. Я осмотрел грудную клетку Нарушита с помощью анализа. Ничего, легкие абсолютно здоровы. Вижу, что слизистая немного надрывается из-за частого кашля, но в большей степени она страдает даже не в бронхах, а в области гортани и глотки. Ни признаков бронхиальной астмы, ни признаков хронического бронхита и онкологического процесса я тоже не вижу. Интересно, посмотрим, что скажет Акихибе Акико. Если она не сможет разобраться, к процессу подключусь я. Судя по вашим анализам крови, никакой инфекции нет, рассуждала она, рассматривая результаты обследований. И спирометрия в норме. ХМ, а компьютерную томографию органов грудной клетки вам уже выполняли? Да, конечно, вспомнил Нарушита. Простите, забыл отдать вам результат. Мужчина достал из сумки заключение КТ и передал его Акихибе. Я уже знал, что там будет. Норма, никаких отклонений. Можно было бы предположить, что у него возникли проблемы с щитовидной железой. Она увеличилась и давит на гортань, вызывая мучительный рефлекторный кашель. Но мой анализ не засек изменений в щитовидной железе. И, судя по данным обследований, Нарушито уже выполнял ультразвуковое исследование щитовидки несколько месяцев назад. За такой короткий срок она бы не смогла так резко увеличиться. Эх, не повезло Акихибе Акика. Очень трудный случай ей достался. Но пока что она показывает себя весьма неплохо. Общается с пациентом вежливо, внимательно. И самое главное, не теряется. Как специалист, она ведет себя очень даже неплохо. Жаль только, что я знаю закулисную картину ее образа. Девушка послушала легкие пациента, осмотрела его ротовую полость и прощупала щитовидную железу. «Скажите, Нарушито-сан, а какие препараты вы принимаете?» – спросила она. Прекрасный вопрос. Ей осталось исключить всего два патологических процесса, чтобы добраться до истины. «Никаких Акихибе-сан», – пожал плечами он. «Давление и другие хронические заболевания меня не беспокоят. Если бы Нарушито-тайто принимал препараты от давления, мы легко бы могли обнаружить в одном из них побочный эффект в виде кашля. Осталось исключить аллергию, но и на нее это не похоже. По общему анализу крови незаметно, чтобы количество эозинофилов, клеток, отвечающих за аллергию, увеличилось. В целом Нарушито-тайто оказался абсолютно здоровым человеком, и ни в одном из его органов не обнаруживалось никаких признаков воспаления. Акихибе Акика замолчала. «Простите», она поклонилась Нарушито, а затем повернулась ко мне. «Кажется, я не смогу поставить верный диагноз, Кацураги-сан». Выглядела Акика уничтоженной. Пустота в глазах, поникшие плечи и чувство полного разочарования в себе. Странная она, выглядит так, будто только что по ее ошибке погиб пациент, а она, всего-навсего, не смогла выставить правильный диагноз в первый день стажировки. Но случай действительно трудный. «Все в порядке, Акихибе-сан», — сказал я. «Сейчас разберемся вместе. И вы, Нарушито-сан, не беспокойтесь. Я знаю, в чем может быть ваша проблема». «Правда?» — одновременно воскликнули и пациент, и доктор Акихибе. «Вы сказали, что не принимаете никаких препаратов, но я заметил, что кто-то выписывал вам противовоспалительные препараты на протяжении месяца», — сказал я. «Судя по листу назначений, вы прошли целый курс лечения. Но отчего? У нас в базе данных нет выписок о вашем заболевании, а вы документов не предоставили». «Простите, Кацураги-сан», — вздохнул он. «Я после того случая совсем забывчивый стал». «После какого случая?» — нахмурился я. «Два месяца назад меня сбила машина», — заявил он. «Представляете, ничего себе не сломал, но очень сильно приложился затылком о камень. У вас было сотрясение?» — спросил я, подключая усиленный анализ. «У основания черепа до сих пор оставались следы гематомы. Сам мозг не пострадал. Либо мне так казалось. Искать патологию в нервных волокнах трудно даже с помощью анализа, но интуиция подсказывала мне, что с областью, которая носит название продолговатый мозг, что-то не так. Я не уверен, что это было сотрясение», сказал Нарушито. «Меня доставили в центральную токийскую больницу и сразу же передали неврологам. Пока меня везли, я был без сознания, но потом уже в отделении быстро пришел в себя. Врачи лишь пожимали плечами, сказали, что мне крупно повезло. Я чуть не повредил себе какой-то длинный мозг, продолговатый мозг», уточнил я. «Больше ничего вам не сказали?» «Нет», замотал головой он, «только сообщили, что у меня из-за травмы чуть не отключились все органы, но кровообращение в мозге быстро восстановилось, и я пришел в себя». «А к чему вы ведете? Считаете, что это как-то связано с моим кашлем?» «Стопроцентно, да», кивнул я. «Чтобы вы понимали, Нарушито-сан, продолговатый мозг имеет очень большое значение в нашем организме. Он самый древний с эволюционной точки зрения. Если кора головного мозга очень молодая структура и дарит она нам только способность мыслить, то продолговатый мозг дает нам возможность жить». «Жить?» – удивился Нарушито. «Там находится огромное количество нервных центров, которые регулируют работу нашего организма. Сердцебиение, дыхание. Перечислять можно долго. Но нас интересует именно дыхание, Нарушито-сан. Вам действительно повезло. Если бы ваш продолговатый мозг повредило, скорее всего, вы были бы уже мертвы. Но, судя по всему, небольшое нарушение в его нервных волокнах все же произошло, на микроскопическом уровне». «Я поняла, к чему вы клоните», – прошептала Акихибе Акика, но я жестом попросил ее помолчать. «Изменения, судя по всему, произошли в кашлевом центре», – заявил я. «Именно там, в продолговатом мозге, создается кашлевой рефлекс. Я думал, что мы кашляем легкими», – пожал плечами Нарушито-тайто. «Мы вообще все делаем с помощью мозга», – нарушит Асан, улыбнулся я. Но с кашлем есть один нюанс. Если что-то напрямую раздражает ваши легкие или гортань, вы начинаете кашлять, как при простуде или поперхивании. Это периферический кашель. В данном случае вам достаточно откашлять то, что вам мешает, или дождаться выздоровления. Однако, если что-то раздражает ваш кашлевой центр, вы будете неукротимо кашлять без какой-либо причины, и практически ничто не может это остановить. Ваш продолговатый мозг считает, что вашим легким плохо и их нужно очистить. Значит, я из-за этого постоянно кашляю, удивился Нарушита Тайта. Точно, как раз 2 месяца. Именно 2 месяца назад я и получил эту травму. А что же теперь делать, Кацураги-сан? Тактика у нас всего одна, сообщил я. Я могу назначить вам противокашлевые препараты центрального действия. Будете принимать их по схеме, и они будут блокировать работу кашлевого центра. Только учтите, что в случае простуды или любой другой вирусной инфекции, нужно будет сразу бросить прием этих препаратов и обратиться к врачу. Если принимать противокашлевые во время простуды, ваши легкие перестанут очищаться, и возникнет пневмония. Понял вас, Кацураги-сан, и мне придется всю жизнь сидеть на этих таблетках? Спросил Нарушита. Нет, Нарушита-сан, я напишу заключение и отправлю вас к неврологу. Этот вопрос нужно будет решать с ним. Мозг – очень сложная структура. Сложно сказать, возможно ли восстановить функцию вашего кашлевого центра, но, по крайней мере, вы можете пройти курс лечения препаратами для улучшения мозгового кровообращения. А если невролог тоже не сможет помочь? Спросил он. Тогда могу посоветовать вам обратиться в научно-исследовательский институт мозга. Там работают неврологи, которые постоянно совершенствуют свои познания в этой дисциплине. Они с радостью займутся вашим случаем. Я выписал препарат и передал рецепт Нарушита. Только вынужден вас предупредить. Это очень серьезно, акцентировал его внимание я. Этот препарат нужно принимать очень строго, никогда не увеличивая дозировку самостоятельно. Некоторые противокашлевые препараты могут оказывать наркотический эффект, поскольку эти вещества родственны морфину. Нарушита Тайта принял к сведению все мои советы и покинул кабинет. «Вы неплохо справились, Акихибе-сан», — сказал я Акико. «Случай действительно сложный, но... позорище!» — воскликнула она. «Я ничего не смогла сделать. Это вы виноваты, Кацураги-сан». «Что?» — удивился я. «Я-то тут при чем?» Почему-то мне не хотелось на нее злиться. От ее неадекватной реакции меня начало пробирать на смех. «Вы позволили мне принять пациента до того, как я к этому подготовилась», — заявила она. «Да ну», — усмехнулся я. «А кто мне весь прием нашептывал, что очень хочет вести прием самостоятельно? Так вы же, куратор, вам виднее, позволять мне это делать или нет», — насупилась она. «Стерва», — едва слышно прошептала Агавахана, но мы оба услышали ее комментарий. Акихибе Акико была готова взорваться, но я быстро перевел ее внимание обратно, на себя. «Акихибе-сан, я вижу, что вы неплохо владеете теорией и более чем достойно пользуетесь ей на практике. Однако меня сильно смущает, как вы общаетесь с коллегами. У меня создается впечатление, что вы чересчур самокритичны и из-за этого пытаетесь сорваться на других. Только не надо проводить мне курс психотерапии, Кацураги-сан», — вздохнула она. «Агава-сан, будьте так добры», — начал я. «Опять вы эти?» — хмыкнула медсестра. «Нет, проверьте, остались ли еще в коридоре люди», — попросил я. Агавахана прошла к двери, осмотрела коридор и вскоре вернулась, злобно косясь на Акихибе. «Никого. Нарушита Тайта был последним», — сказала она. «Что ж, прекрасно», — заключил я. «Тогда мы с вами, Акихибе-сан, идем к Уёхари-сан». «Зачем?» — не поняла девушка. «Заканчивать вашу стажировку. Мне эти сцены с эмоциональными качелями тут не нужны». Я поднялся и вышел из кабинета, несмотря на протесты Акихибе Акико. «Стойте, Кацураги-сан!» — позвала меня она. «Простите, пожалуйста, я не хотела вас обидеть. Вот уж действительно качели. Мне начинает казаться, что у нее биполярное расстройство личности». Злилась-злилась, а теперь извиняться бросилась. «Нет уж, поезд уехал. Я на вас не обижаюсь, Акихибе-сан, что за глупости?» — усмехнулся я, поднимаясь на 4-й этаж. «Я просто не хочу продолжать наше сотрудничество. Ваша чрезмерная эмоциональность мешает работе». «Погодите, Кацураги-сан, не говорите этого у Йохари-сан и моему отцу, они же, испугалась девушка. Я резко развернулся, остановившись у двери заместителя главного врача. Не беспокойтесь, Акихибе-сан, сказал я. Я не собираюсь на вас жаловаться. Я открыл дверь и вошел к Уёхари Йосика. Уёхара-сан, поклонился я. Я к вам с серьезной просьбой. Уёхара взглянула сначала на меня, а потом на Акихибе Акикаи, кажется, быстро поняла, в чем дело. Но я не собирался подставлять Акикаи и рассказывать о том, как она ведет себя по отношению к коллегам. Только не говорите мне, что вы хотите прервать стажировку, вздохнула Уёхара. Вынужден, сообщил я, слишком много работы. Боюсь, не потяну такую нагрузку. Пусть Акихибе-сан возьмет на себя другой терапевт. Удивилась Акика, но больше ничего не сказала. Девушка была уверена, что я не просто завершу ее стажировку, но и сообщу о нецелесообразности продолжения работы с Акихибе Акика. Так и думала, что вы откажетесь, Кацураги-сан, махнула рукой она. А жаль, главный врач очень хотел, чтобы именно вы занялись обучением его дочери. Ну ладно, Такеда Дзюнпи еще никогда не практиковал наставничество. Подсунем вас ему, Акихибе-сан. Уёхара рассмеялась, видимо, представив, как обрадуется такой перспективе Такеда. Благодарю, Уёхара-сан. Рад, что вы отнеслись с пониманием, кивнул я. В таком случае я вернусь к своим рабочим обязанностям. Подождите, Кацураги-сан. Кажется, с вами о чем-то хотел поговорить главный врач. Акихибе-сан просил, чтобы вы зашли к нему, как будет свободная минутка, сообщила Уёхара Йосика. Надеюсь, он не будет настаивать на том, чтобы я все же продолжил шефствовать над его дочерью. Мне одного приема хватило с головой. Потенциал у девушки есть, но дисциплину и самообладание определенно нужно подтянуть. Я покинул кабинет и заметил, как Акика провожает меня взглядом, полным сожаления. Думала, что сможет подмять меня под себя и организовать стажировку так, как ей хочется. Глупая, знаю я таких. Со мной этот номер не сработает. Я прошел в кабинет главного врача. Акихибе Шатара разминал правую руку эспандером. Получалось плохо, но все же было приятно видеть, что мужчина не сдается и продолжает тренировать ослабевшую половину тела. «Проходите, Кацураги-сан, присаживайтесь», — пригласил меня он. Я поклонился главному врачу, после чего присел напротив него. «Уёхара-сан сказала, что вы хотели со мной о чем-то поговорить», — сказал я. «Верно. Но перед этим я хотел бы заранее попросить прощения за поведение моей дочери», — заявил он. «Откуда он знает?» Уёхара никак не могла рассказать ему. «Я вышел из ее кабинета меньше минуты назад. Простите, Акихибе-сан, я не совсем понимаю, откуда вы?» «Значит, я отгадал», — рассмеялся он. «У нее очень сложный характер, Кацураги-сан. Ей пришлось многое пережить. Не вините ее за это». «Я и не собирался ее винить, Акихибе-сан», — ответил я. «Но из-за нагрузки был вынужден передать ее другому терапевту. Это ваше право, Кацураги-сан», — кивнул он. «Возможно, я поторопился, написав этот приказ. Просто мне показалось, что только у вас может хватить терпения для ее обучения. Странно, он так говорит о своей дочери, будто с ее характером уже ничего не сделать. Вижу, что вы задаетесь вопросами о поведении Акика», — догадался он. «Ей пришлось нелегко. Сначала у нее на глазах скончалась моя супруга, ее мать, а после и я перенес инсульт. Ей приходилось совмещать учебу в медицинском и постоянный уход за мной. Ей тяжело адаптироваться, вот она и защищается от внешнего мира с помощью своего характера». Я ничего не ответил. Меня не сильно интересовал внутренний мир Акихибе Акика. Единственное, что для меня было важно, это качественное оказание медицинской помощи. «Давайте вернемся к прежней теме», — предложил я. «Ах да», — опомнился Акихибе Шатара. «В Ямамото Фарм прошел совет директоров. После ухода Ямамото Мифуны на пост генерального директора корпорации заступил его сын, Ямамото Ватару. Я говорил с ним недавно. Ямамото-сан очень амбициозный мужчина. Он решил не отставать от своего отца и продолжить начатый ранее проект по профилактическим осмотрам, который вы и осуществляете». «Это хорошо», — кивнул я. «Без поддержки генерального директора проводить диспансеризацию на этажах трудно. Это все, что он хотел передать». «Нет, Кацураги-сан», — помотал головой главный врач. «У него возникла идея, и он хочет обсудить ее лично с вами. Я могу позвонить ему прямо сейчас. Не будем откладывать этот разговор. Глава 8. Со мной хочет поговорить генеральный директор, удивился я. С чего бы вдруг Ямамото-сан говорить с рядовым терапевтом? Ну, Кацураги-сан, я бы не сказал, что вы рядовой терапевт, усмехнулся Акихибе Шотара. Хоть меня и не было в клинике последние полгода, но я уже наслышан о вас и ваших подвигах. Вы не подумайте, я не хочу вас перехвалить или расположить вас по отношению к себе посредством такой беседы. Просто констатирую факты. Хорошо, допустим, кивнул я. А на какую тему хочет поговорить со мной Ямамото Ватару? Этого я сказать не могу. Лучше давайте созвонимся с ним и все разузнаем. Я, признаться, тоже заинтригован тем, о чем новый генеральный директор хочет с вами побеседовать. Тогда давайте не будем терять времени, ответил я. Звоните. Что из себя представляет новый генеральный директор корпорации Ямамото Фарм? Это самый непонятный вопрос для меня. И через тему, на которую он хочет со мной побеседовать, я смогу много о нем узнать. Тот, кто владеет корпорацией, напрямую влияет на главного врача, а значит, и на всю клинику. Именно поэтому отец Ватару, Ямамото Мифуны, ушел со своего поста после того, как вскрылись все проделки предыдущего главного врача. Наверняка старик решил, что на него скинут вину за все происки Ягами Тецура, а потому избавил себя от позора и ушел добровольно. Хотя в Японии в такой ситуации принято делать сеппуку или харакири, вспарывать себе живот. Правда, думаю, что в современности это уже не практикуется. Разве что только у чересчур консервативных членов якудза. Алло, Акихибе Шотара приложил телефон к уху. Ямамото-сан, добрый день. Прошу прощения за беспокойство. Вы просили, чтобы я свел вас с Кацураги Тенда. Акихибе выдержал паузу, слушая ответ генерального директора. Да-да, тот самый терапевт. Угу. А, вот как? Ладно, Ямамото-сан, я передам ему и скину вам смс-сообщение, чтобы лишний раз не беспокоить звонками, хорошо? Да, и вам всего доброго. До встречи. Акихибе положил трубку и повернулся ко мне. Кацураги-сан, Ямамото-сан передумал. В смысле, не хочет говорить по телефону. Генеральный директор предложил поужинать вместе с ним в ресторане сегодня вечером. Он приглашает нас с вами, чтобы обсудить все накопившиеся деловые вопросы. Что скажете? А вот это уже особо интересный поворот событий. Ямамото Ватару мог просто приказать нам выполнить то, что ему нужно. Хоть прямой власти над врачами он и не имеет, но уж убедить в своей правоте главного врача ему точно не составило бы труда. Значит, разговор действительно очень важный. Либо этот Ватару не совсем такой человек, какого обычно ожидают увидеть на месте генерального директора. Одним словом, он меня заинтриговал. Разумеется, я присоединюсь к вам, Акихибе-сан, улыбнулся я. Отлично, Кацураги-сан. Довольный моим решением, главный врач хлопнул здоровой рукой по столу. Я боялся, что вы откажетесь. Я редко отказываюсь от таких предложений, особенно, если это связано с моей работой, ответил я. А теперь, если позволите, я вернусь в профилактическое отделение. Мне нужно продолжить работу над планом вакцинации сотрудников корпорации. Не позволю, Кацураги-сан, усмехнулся Акихибе Шотара. Что? Удивился я. Почему? Я официально отпускаю вас домой. Наша встреча с Ямамото Ватару назначена на 6 вечера. Мне бы не хотелось, чтобы мы опоздали на нее. И уж простите, что я сую свой нос не в свое дело. Но полагаю, что вам не стоит являться на встречу с генеральным директором в халате или рабочей одежде, которую вы носите под ним. Вернитесь домой, передохните и подготовьтесь к предстоящему вечеру. Заманчивое предложение, Акихибе-сан, но касаемо вакцинации, решил поспорить я. Кацураги-сан, это одна из тех тем, которые мы будем обсуждать на встрече, прошептал Акихибе Шотара. Только, Тесс, я вам этого не говорил. Не торопитесь с составлением плана. Для начала нужно узнать, что нам скажет Ямамото-сан. Убедили, Акихибе-сан, кивнул я. К какому ресторану нужно подойти? Даже не думайте, махнул рукой Акихибе. Мой водитель заедет за вами. Напомните, где вы проживаете? В служебной квартире от нашей клиники. О, в таком случае я знаю, где это, улыбнулся главный врач. Прекрасное здание. Раньше там был великолепный отель для туристов с целой курортной зоной. Надеюсь, вы хорошо расположились, Кацураги-сан. Даже чересчур хорошо, если учитывать, что прямо в моей квартире находится место силы. Я послушался совета главного врача и отправился домой сразу после окончания приема. Затем принял душ и приступил к подготовке своего парадного костюма. Пока я гладил брюки, мой взгляд то и дело переключался на стену между гостиной и спальней, туда, откуда бил поток жизненной энергии. Странно, магическая интуиция ведет себя очень странно. Каждый раз, когда я пытаюсь подумать о чем-то другом или переключить внимание, мое зрение еще сильнее притягивает к стене, как магнитом. Из-за этой аномалии я несколько раз чуть не прожег утюгом брюки, а после и пиджак. Время уже приближалось к 6 часам. Скоро должен был подъехать Акихибешатара, но стена не давала мне покоя. Что может быть там, за ней? Очень хочется верить, что в моей квартире не замурован какой-нибудь труп могущественного монаха или древнего целителя. Такого сюрприза я точно не хотел бы обнаружить в этой квартире. С одной стороны, я, врач, трупов повидал немало, не вижу в них никакой сверхъестественной опасности, но все же обнаружить нечто подобное мне совсем не хочется. Проклятие! Я взглянул на часы и обнаружил, что с момента, когда я начал всматриваться в эту стену, прошло уже 20 минут. Время пролетело слишком быстро. Что это только что было? Помутнение сознания? Я будто на какое-то время лишился способности воспринимать время. Мне пришлось запустить самоанализ, чтобы убедиться, нет ли у меня каких-либо нарушений в головном мозге. К счастью, их там не оказалось. Жив-здоров. Но я готов поклясться, что полчаса назад у меня произошел мощный гормональный выброс, либо изменение состава нейромедиаторов, веществ, которые влияют на передачу нервного импульса. Если так и дальше продолжится, мне придется вскрыть эту стену и проверить, что там внутри. На мой телефон пришло сообщение от Акихибешатара. Выходите, Кацураги-сан. Я запер квартиру и покинул свою новую обитель. Пока брел по приятно поскрипывающим деревянным полам в окружении светильников в форме традиционных японских фонарей, будто впервые осознал, что живу в Японии. Все-таки квартира, которую я арендовал у семьи Канамари, уж очень напоминала обыкновенную русскую однушку. Но в здании, где находилась моя служебная квартира, я ощущал себя настоящим самураем. Я сел на заднее сиденье автомобиля рядом с Акихибешатара. «Вечер добрый, Кацураги-сан», — улыбнулся одним уголком рта старик. «Надеюсь, вам удалось хотя бы немного отдохнуть». Акихибе всегда улыбался лишь одним уголком рта. Видимо, слабость лицевых мышц не позволяла ему показывать весь спектр человеческих эмоций. «Обратили внимание на мою улыбку, Кацураги-сан?» — усмехнулся главный врач. «Не обижайтесь», — попросил я. «Это профессиональное, сами понимаете». «Конечно, понимаю», — кивнул он. «Какая может быть обида?» Главный врач легонько стукнул по водительскому сиденью, тем самым дав сигнал своему шоферу трогаться. Я активировал анализ и осмотрел головной мозг Акихибешатара. Да, следы кровоизлияния в левом полушарии были очень хорошо заметны. Интересная все-таки штука, наш головной мозг. Страдает его левая половина, но парализует при этом правую сторону тела, и наоборот. Причин для этого очень много. Бытует мнение, что левое полушарие головного мозга отвечает за правую половину тела, правое – за левую. Но все несколько сложнее. Наша нервная система устроена очень хитрым образом. Волокна, которые идут из головного мозга в спинной, много раз путаются и переплетаются. Для студентов-медиков настоящий геморрой – запомнить, в каких местах и какие пучки образуют перекрест. В этих перекрестах волокна разных нервных путей смешиваются друг с другом. Эта сложная структура существует для того, чтобы обезопасить организм от травм. То есть, к примеру, если повредить правую половину спинного мозга, часть волокон, которые до участка повреждения ушли в левую сторону, продолжат выполнять свою функцию. Иногда мне кажется, что наш мозг и вся нервная система – это настолько сложный механизм, что силы природы не могли бы в одиночку создать нечто подобное. Хотя я и не могу назвать себя верующим человеком, но порой задумываюсь, что над этими структурами поработал некий высший разум. Несколько минут мы ехали молча. Я позволил себе внимательнее рассмотреть повреждения, которые пережил Акихибешатара. Мышцы его правой половины тела сильно изменились. Атрофия в них началась, но тонус свой они сохранили. Если вам интересно мое мнение, Акихибе-сан, я очень впечатлен вами, нарушил молчание я. То, как вы смогли восстановиться после пережитого инсульта, внушает уважение. Это все реабилитация, Кацураги-сан, улыбнулся он, не только, помотал головой я, вряд ли вы будете со мной спорить, если я скажу, что реабилитолог делает, грубо говоря, половину работы. Вторую обязан делать пациент, если человек не будет бороться и превозмогать свой недуг, то никакая лечебная физкультура и другие методы реабилитации ему уже толком не помогут. Думаю, это касается любой сферы медицины. Кацураги-сан, не только реабилитации, ответил Акихибе Шатара. Если человек не хочет выздороветь, то ему никакие таблетки не помогут. Выздороветь хочет каждый, подметил я. Просто не каждый верит, что сможет. Особенно те, кто пережил тяжелые нарушения в организме и был на грани смерти. Инсульты, инфаркты, онкология, инвалидизирующие травмы. Пациенты с этими заболеваниями переживают лечение особенно тяжело. Не стану спорить с вами, Кацураги-сан, кивнул главный врач. Вы абсолютно правы. Знаете, я проходил реабилитацию так рьяно, как тренируется будущий олимпийский чемпион перед соревнованиями. Меня мотивировали всего две вещи. Моя работа и моя дочка, Акика. Хотя мне даже в этом разговоре трудно представить, как Акика может кого-то мотивировать. Я очень хотел вернуться на клиническую должность, признался Акихибе. Но меня, как назло, суют все выше и выше, на руководящие должности, которые ничего общего не имеют с медициной. Я подумываю сочетать работу кардиологом с управлением клиникой, хотя бы наполовину ставки. Я внимательно слушал Акихибе Шатара и пришел к странному умозаключению. Ни один человек в здравом уме не скажет такое, но я считаю, что по мышечной массе нового главного врача можно определить, как он любит медицину и свою дочь. Говорить такое вслух точно не стоит, но это факт. Когда нервные волокна теряют свою функцию, участки тела, потерявшие полноценный контакт с мозгом, претерпевают очень серьезные изменения. Сосудов становится меньше и кровоснабжение в целом сильно скуднеет. Питательные вещества перестают поступать в мышцы, и те начинают атрофироваться. Организм решает, что эта часть тела уже не нужна, а значит, и тратить на нее драгоценные материалы попросту не надо. Вот здесь и должна подключаться сила воли. Сознание должно преодолеть подсознание. Постоянные тренировки доказывают организму, что эта часть тела еще не потеряна и ее можно восстановить. Мышцы медленно растут и крепчают, кровообращение улучшается, и утерянная функция к человеку в той или иной мере возвращается. Ироничная выходит ситуация. Чтобы выздороветь, нужно победить собственный организм, который уже сдался. Наш автомобиль остановился около ресторана с длинным неказистым для русскоязычного человека названием Якиникути Раккасинсиндзюку Нишигучи. Даже обладая навыками прежнего кацурагитинда, мне было сложно правильно прочесть и уж тем более перевести это название. Единственное, что я мог сказать наверняка об этом заведении, оно было крайне дорогим, и готовили в нем традиционные японские морепродукты и барбекю. Акихибе Шатара с большим трудом выбрался из машины и уперся трясущимися руками о свою трость. И я, и водитель предлагали ему помощь, но мужчина наотрез отказался ею воспользоваться. Сотрудник ресторана встретил нас в дверях и поинтересовался, заказывали ли мы столик. Достаточно было упомянуть имя Ямамото Ватару, и все вопросы тут же прекратились. Нас проводили на третий этаж ресторана, откуда открывался великолепный вид на огни никогда не засыпающего района Токио, Синдзюку. Ямамото Ватару сидел за столиком около окна. Он оказался куда моложе, чем я ожидал, разительно моложе. На вид ему было лет 30-35, но уж точно не больше. И это при том, что его отцу Ямамото Мифуне в августе стукнуло 80 лет. Да и на генерального директора Ямамото Ватару походил очень уж отдаленно. Длинные волосы, совсем не подходящие даже рядовому сотруднику корпорации. Яркий малиновый костюм вместо классического смокинга или любого другого аналога корпоративной формы. Новый генеральный директор Ямамото Фарм больше напоминал голливудского актера, но уж точно никак ни одного из самых влиятельных фармакологов на Земле. Кацураги-сан, Акихибе-сан, он поднялся с кожаного диванчика и улыбнулся нам, прищурив глаза. «Очень рад вас видеть. Присаживайтесь, пожалуйста». Он указал нам на диван, что располагался напротив него. Прежде чем присесть, Акихибе Шатара низко поклонился генеральному директору. Хоть я и не горел желанием делать то же самое, но показать более сдержанный поклон не мог. Тогда бы я показал, что считаю себя выше, чем главный врач. Японский этикет сложен для понимания не только русскому уму, но и любому жителю Запада. Как говорится, Восток – дело тонкое. И смысл этой фразы я начал понимать только после перерождения в Японии. Ямамото Ватару поклонился после нас и вернулся на свое место. Мы присели напротив Ямамото Ватару. Генеральный директор произнес: «Прежде чем начнем разговор, прошу, давайте закажем что-нибудь. Лично я умираю от голода уже сутки напролет. Новый пост вытягивает из меня все соки». Ох, и зря же он это говорит. Я бы на его месте не стал выставлять на показ эту слабость. Хотя есть вероятность, что это вовсе не слабость, а очень хитрый стратегический ход. Может быть, Ямамото Ватару хочет показаться слабым и легкомысленным для того, что одурманить потенциальных конкурентов или прямых врагов. Хоть я и не поддерживаю такие методы, не стану спорить, что действуют они очень эффективно. Я открыл меню и пролистал несколько страниц. Цены были просто невероятные. Одно блюдо могло стоить от 50 до 100 тысяч йен. Практически, как сумма моей арендной платы в прошлой квартире. Переводя на привычные русские рубли, в этом ресторане мне предлагали отведать мясо за 30 или 50 тысяч рублей. Черт меня раздери. Будучи врачом, я готов поклясться, что нашему организму достаточно качественных деревенских продуктов, которые можно купить, грубо говоря, за копейки. К чему такие суммы? Только ради того, чтобы показать свою статусность, оценить, что может дать тебе роскошь. Я никогда не верил, что такая пустая трата денег может на что-то повлиять. Но ради эксперимента все же решил заказать якинику, мясо на гриле. Заплатить за это блюдо придется около 60 тысяч йен, но моя нынешняя зарплата могла мне позволить рискнуть и испробовать, что предложат мне в одном из самых дорогих ресторанов Токио. Блюдо принесли очень быстро. Причем в Японии было положено подавать на стол вместе с портативным грилем. То есть посетитель мог контролировать процесс сготовки и выбрать для себя наиболее приятную степень поджарки. Также эта черта японской кухни могла позволить поддерживать еду горячей, пока компания беседует и не спешит доедать оставшуюся пищу. Итак, улыбнулся Ямамото Ватару. Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас обоих, что согласились поужинать со мной. Для меня это очень важно. Мы с Акихибешата раздержанно кивнули. Могу предположить, что вы сейчас недоумеваете, Кацураги-сан, рассмеялся он. Думаете, что же этому парню от меня надо? Верно. Он и общался совсем не как генеральный директор крупной корпорации. Что ж, это его дело. Я продолжу общаться, как того подобает ситуация. У меня много вопросов, Ямамото-сан, сказал я. И главный вопрос – это тема, о которой вы хотите поговорить со мной лично. Ага, воскликнул он, взмахнув палочками чуть ли не перед моим лицом. Я безумно рад, что смог вас заинтриговать. Что ж, Кацураги-сан, я никак не мог проигнорировать вас и не позвать на этот ужин. Вы выявили ошибки в моем препарате. Вы ведь тот самый терапевт, который расписал разрушительный отчет по Анкакура, верно? Я бы не назвал его разрушительным, ответил я. Моим долгом было изложить то, как работает препарат, и я это сделал. Надеюсь, вы не сочли это личным оскорблением, Ямамото-сан, ведь вы тоже работали над Анкакура, насколько мне известно. Я прекрасно понимал, что Ямамото Ватару Анкакура даже не притрагивался. Права на этот препарат выкупил его отец. Над самим веществом трудилась семья Канамари, Эйтира Кагами и группа вирусологов. «Я ничуть не оскорблен, Кацураги-сан», — ответил он. «Как раз наоборот. Я понял, что вы один из тех специалистов, с которым стоит познакомиться поближе. Не подумайте, я не хочу заручиться вашим влиянием для того, чтобы в дальнейшем вы подделывали документы, как этого желал Ягами Тецура. Нет». Ватару выдержал паузу, отпил из фужера, а затем продолжил разговор. «Вы один из тех врачей, которые выполняют свою работу крайне добросовестно, а потому имеют мощный авторитет», добавил Ямамото Ватару. «Именно поэтому я хотел бы, чтобы вы лично занялись проектом глобальной вакцинации. Я уже начал готовить план, Ямамото-сан», пожал плечами я. «Ничего сложного в нем нет, если вы сможете убедить директоров этажей и остальных сотрудников корпорации, что вакцинация необходима для увеличения силы иммунитета». Ямамото Ватару хитро улыбнулся и откинулся на спинку дивана. «Кацураги-сан, я вижу, что вы меня совсем не поняли». Мы с Акихибешатара переглянулись. Главный врач почти не участвовал в этом разговоре, а потому был в полном недоумении от того, куда нас вел генеральный директор. «Ох, но все же мне не хочется рассказывать вам об этом слишком рано», — рассмеялся он. позвольте еще подержать интригу, иначе весь смысл этого вечера быстро испарится. Он точно игрок театра или кино. Ватару совсем не похож на своего консервативного строго отца. Хорошо, Ямамото-сан, тогда я задам тему для разговора, если Акихибе-сан не станет возражать, произнес я. Конечно. Почти в один голос воскликнули Ямамото и Акихибе. Мы с Акихибе-саном обсуждали важность реабилитации. Ямамото-сан, начал я, мы подумываем открыть новое отделение в нашей клинике. Верно, Акихибе-сан? Да, это так, кивнул главный врач. Акихибе Шатара удивленно покосился на меня. Кажется, он начал понимать, к чему я веду, но еще не решил, стоит ли остановить меня, пока не поздно. Реабилитация, нахмурился Ямамото Ватару. Вы про помощь инвалидам? Не только, Ямамото-сан, помотал головой я. Это очень широкое направление, которое могло бы помочь огромному количеству пациентов и, в частности, сотрудникам Ямамото Фарм вновь почувствовать себя здоровыми и полноценными людьми даже после того, как некоторые из функций их организма пострадали или полностью отключились. «О», – пропел Ямамото, – «я очень хорошо понимаю, о чем речь. Вижу, вы с Акихибе-сан очень хотите это отделение», – глаза главного врача горели. По одному его взгляду можно было понять, как Акихибе Шатара желал, жаждал внедрить новые специальности в нашу клинику. Мы оба кивнули. «Значит, вы хотите, чтобы я профинансировал открытие нового отделения?» Сразу же перешел к делу Ямамото Ватару. «Верно, я не стал отвечать. Общаться на эту тему имеет право только Акихибе Шатара. Мы были бы очень признательны», — сказал главный врач. И, кажется, именно этого ответа генеральный директор ждал от нас. По его хитрому взгляду я понял, что все это время Ватару искал то, за что сможет зацепиться, взять с нас просьбу, чтобы взамен предъявить требование. «Я с радостью предоставлю вам такую возможность, господа», — сказал он, склонившись над столом. «Профинансирую этот проект, но тогда Кацураги-сан должен помочь мне в одном деле». Интригам настал конец. Ямамото Ватару был готов сказать о том, что пришло ему на ум. «Я только что сказал, что вы неправильно поняли суть понятия «глобальная вакцинация», сообщил Ямамото. «Речь не о корпорации Ямамото Фарм, а обо всей стране. Что вы имеете в виду, Ямамото-сан?» уточнил я. «Я хочу, чтобы вы, Кацураги-сан, выступили со мной перед СМИ», заявил Ямамото Ватару. «Вакцинируйте одного из самых важных людей Японии перед камерами. Что скажете? Готовы стать знаменитостью, Кацураги-сан?» Глава 9. Идея Ямамото Ватару в целом была мне ясна. Увеличить престиж корпорации, показав, что мы заинтересованы не только в здоровье своих сотрудников, но и в улучшении всеобщего здравоохранения. Только вся эта история попахивала излишней показухой. Вакцинировать какую-то важную шишку перед камерами. Не лучше ли было бы выступить с дельной и проникновенной речью, объяснить людям, как важна вакцинация хорошими проверенными препаратами перед предстоящим сезоном вирусных инфекций? «Что думаете, Кацураги-сан?» — повторил вопрос генеральный директор. «Ямамото-сан, а если не секрет, то кого я должен буду вакцинировать?» — поинтересовался я. «Вы упомянули, что пациентом выступит какая-то известная личность. Так очевидно же, Кацураги-сан», — рассмеялся он. «Речь обо мне. Меня нужно будет вакцинировать. Генерального директора лучшей фармакологической корпорации в мире. Вот все и встает на свои места. Смысл предстоящей сцены вовсе не в пропаганде вакцинации и здорового образа жизни. Это банальный способ новому генеральному директору лишний раз мелькнуть перед камерами и показать себя общественности. Я не ошибся. Передо мной умелый актер. И почему-то мне кажется, что в первую очередь он хочет продвигать самого себя, личный бренд, а не корпорацию. Ямамото Фарм для него не наследие отца, а способ продвинуться ко всеобщей известности. Пока я размышлял, в разговор вступил Акихибе Шатара. «Ямамото-сан, а это так необходимо, выступать перед СМИ?» – спросил он. «Если ваш план сработает и мы привлечем новых пациентов в нашу клинику, которые не являются сотрудниками Ямамото Фарм, это может сильно увеличить нагрузку на врачей. И, что с того?» – нахмурился Ямамото Ватару. «Тогда мы будем разрываться между пациентами со стороны и пациентами, которые работают в корпорации», – заключил я. «Мы не имеем права отказывать никому из них, но все же наша главная цель – лечить сотрудников Ямамото Фарм». «Да бросьте, Кацураги-сан», – махнул рукой Ямамото Ватару. «Это будет кратковременный всплеск. Не у всех людей из среднего класса хватит денег, чтобы оплатить услуги в нашей клинике. На месяц, может, и подскочит количество пациентов, но потом оно быстро выровняется. Зато наша корпорация получит добрую славу. Все видят в Ямамото Фарм только производителей, фармакологов. Но мы можем взять другую планку. Показать, что не просто продаем свой товар, но и заботимся о здоровье всего населения страны. Как минимум, только нашей страны. В его словах был смысл, но за всей этой кутерьмой совершенно точно скрывались и личные мотивы. Но вряд ли у нас с Акихибешатара есть выбор. Придется поступить так, как хочет генеральный директор. Если откажемся, он не станет финансировать открытие отделения реабилитации. Стоп, можно выторговать еще кое-что. Ямамото-сан, я поспешил заговорить до того, как Акихибешатара даст согласие. У меня есть еще одно предложение, встречное. Хаэм, заинтриговали, Кацураги-сан, ухмыльнулся он. Вижу, хватка у вас есть, говорите. Сотрудничество со СМИ, это хороший способ усилить пропаганду здорового образа жизни, сказал я. Так зачем нам ограничиваться одной лишь вакцинацией перед камерами? Позвольте мне подготовить речь для людей, чтобы закрепить увиденное простой и доступной для народа теорией. Эта идея казалась мне куда более интересной, но ее реализации мог помешать один небольшой подвох. Возможно, Ямамото Ватару не захочет делить со мной сцену. Если он сейчас откажется, значит, для него весь этот план – лишь рекламная кампания самого себя. Ямамото Ватару сложил руки на груди и напряженно скрипнул зубами. Я почувствовал, как участился его пульс. Сейчас его эмоциональный фон меняется, в ход пошли гормоны. Интересно, что он нам ответит. Хорошая идея, Кацураги-сан. Неожиданно воскликнул он и улыбнулся во весь рот. Я поддерживаю. Договорюсь с организаторами этого мероприятия, чтобы вам выделили эфирное время. Уж больно странно он отреагировал. Слишком быстро согласился. Мне не нужен никакой детектор, чтобы догадаться, Ямамото Ватару лжет. Но никаких способов поймать его на этой лжи у меня нет. Придется сделать вид, что мы согласны и ориентироваться по ходу дела. Я согласен, Ямамото-сан, кивнул я. Акихибе-сан, решающее слово за вами. Акихибешатара кивнул. Изначально я полагал, что у нас обоих нет выбора, но все оказалось совсем не так. Выбора не было только у главного врача. Генеральный директор корпорации требовал, и Акихибе должен был подчиниться. Но я не был прямым подчиненным Ямамото Ватару, а потому мог немного поторговаться. Что ж, в таком случае, раз все вопросы решены, взмахнул руками Ватару, желаю хорошо вам провести вечер, Акихибе-сан, Кацураги-сан, а я вынужден вас покинуть. Меня ждут на еще нескольких важных встречах. Подождите, Ямамото-сан, задержал его я. Рекламную кампанию мы с вами обсудили, но о главном так до сих пор и не поговорили. Я готовлю план вакцинации сотрудников и мне понадобится. Делайте, что вам угодно, Кацураги-сан, улыбнулся он. Все вопросы к директорам этажей. Ямамото Ватару быстро нас покинул. Совершил побег от моих вопросов. Не отказал, не согласился, просто слинял. Да, хорош новый генеральный директор. Странно, что Ямамото Мифуна не смог вбить своему сыну, как нужно правильно вести дела в крупной корпорации. Но судить их не мне. Посмотрим, что выйдет из Ямамото Фарм под управлением Ватару. Меня это не касается. Куда важнее, что в клинике наконец-то настал покой. Кацураги-сан, вижу, вы немного озадачены, усмехнулся Акихибешатара. Видимо, не ожидали, что Ямамото Ватару окажется таким. Акихибе не знал, как правильно подобрать слово. Пижоном, я помог главному врачу подобрать верное слово. Хотя в голове у меня было слово иное, нарцисс. По крайней мере, нам удалось отстоять право на открытие нового отделения, подытожил Акихибе. И все благодаря вам, Кацураги-сан. Я, если честно, даже почувствовал себя лишним на этой встрече. Будто меня позвали сюда для галочки. Не говорите так, Акихибе-сан, ответил я. Вы, главный врач. Без вас такие вопросы не решаются. Это так, согласился он. Но побеседовать Ямамото-сан хотел именно с вами, Кацураги-сан. И если позволите, то бы хотел дать вам один совет. Разумеется, кивнул я. Буду рад его услышать. Будьте аккуратны с Ямамото Ватару, сказал Акихибешатара, нервно закивав головой. Вы оба молоды и оба широко известны в определенных кругах. Боюсь, Ямамото-сан хочет воспользоваться вами и вашими способностями, чтобы сделать известнее только себя. Я говорю вам это не как главный врач и не как ваш начальник, как мужчина с богатым жизненным опытом. Я это учту, Акихибе-сан, кивнул я. Благодарю за совет. Я хотел расплатиться за еду, Но оказалось, что Ямамото Ватару уже все оплатил. Он заплатил немыслимую сумму, а поели мы при этом не так уж качественно. Все-таки здоровый образ жизни никак не связан с ценой на продукты. Главное, знать, что ешь. А уж за какую сумму, вопрос второй. Роскошь – это приятное дополнение к жизни, но не всегда от нее есть прок. Водитель Акихибы-сана довез меня до дома. К тому моменту уже сильно стемнело. Осень начала захватывать Токио. Когда я вернулся домой, на мой телефон пришло смс-сообщение от неизвестного номера. Это снова Ямамото Ватару. Забыл сказать, наше выступление назначено на 7 вечера 1 октября. Готовьтесь, Кацураги-сан. Странный тип. Пишет мне так, будто мы с ним давние друзья. Да и на его месте я бы не стал обмениваться сообщениями с обыкновенным терапевтом. Он ведь генеральный директор. Такое поведение попросту вредит его имиджу. И это при том, что статус, судя по всему, это единственное, что Ямамото Ватару беспокоит. А вот что меня беспокоит, так это стена в моей квартире, что источает жизненную энергию. Она вновь приковывает к себе мое внимание, но ломать ее мне не хотелось. Потом придется выплачивать компенсацию или как-то объяснять руководству, с какой стати я взял и без видимой причины разломал половину квартиры. Что-то ремонт квартир в Японии преследует меня везде, куда бы я ни сунулся. На следующее утро, заряженный и полный сил, я отправился на прием. В фойе мне встретилась Акихибе Акико. Девушка лишь молча поклонилась и, понуро опустив голову, направилась к кабинету Такеда Дзюнпея. Ее закрепили за терапевтом 5-го ранга. Посмотрим, может быть, у него хватит терпения выучить сварливую практикантку. Я начал вести прием. В очередной раз проконтролировал состояние своих испытуемых, Кушикабе Тэцуо и Кишимото Мицузане. С каждым днем результаты их анализов становились лучше и лучше, а день окончания клинических испытаний был уже не за горами. И среда прошла бы гладко, если бы не срочный звонок от заведующей регистратуры, Сакамото Фумика. «Кацураги-сан, извините за срочность, у нас беда», — воскликнула женщина. «Что стряслось, Сакамото-сан?» — поинтересовался я. «Пациент в кабинете экстренного приема грозится позвонить в Министерство здравоохранения», — сказала она. «Его только что осмотрели несколько врачей. Кондо Кагари, Рейса и Масаши, Никиширо Кусы». «О, Рейса и Масаши вышел с больничного, должно быть, у него сальмонеллез протекал менее выраженно, чем у Ясуды Кинши. А касаемо вызванных врачей, странная все-таки комбинация. Терапевт, хирург, уролог. Интересный набор. А я здесь при чем? Не понял я. Кацураги-сан, пациент ругается. Он недоволен всеми специалистами, кто его осмотрел. Никто кроме вас больше не соглашается его смотреть. Может, поможете? Куда ж деваться, Сакамото-сан? Вздохнул я. Конечно, помогу. Это Итиро-сан легко отписывался от жалоб пациентов. А пока он на больничном, боюсь, Ватанабе-сан вряд ли с большим удовольствием будет отвечать на требования Министерства здравоохранения разъяснить очередную глупую ситуацию. Сейчас спущусь. Спасибо вам огромное, Кацураги-сан. Обрадовалась Сакамото Фумика. Я спустился в кабинет экстренной помощи, где во весь голос кричал лежащий на кушетке пациент. Причем кричал он не от боли, а от возмущения. «О, еще один душегуб», — заявил он. «А вы мне что предложите?» «А во, хорошее начало». Я присел напротив него и осмотрел его документы. «Ташинари Айцу, 45 лет. Меня зовут Кацураги Тенда», — представился я. «Ташинари-сан, расскажите, что случилось?» «Что случилось?» «Ха», — махнул рукой он. «Черный стул, рвота по несколько раз в день, жутко болит живот. Ваш диагноз, доктор, неадекватная злость?» Частый признак сильной обеспокоенности состоянием своего здоровья. Лучше игнорировать его выпады. Так будет лучше для него самого же. Черный стул, значит, нахмурился я. Это может быть признак желудочно-кишечного кровотечения. Позвольте мне провести вам ректальное исследование, рявкнул он. Вы меня задолбали этим ректальным исследованием. В моей заднице побывала уже вся больница. Сначала этот терапевтишка, затем хирург. Потом еще и уролога зачем-то сюда прислали. Вопрос, зачем? Мочеиспускание у меня нормальное. Такое ощущение, что последний специалист приходил исключительно за тем, чтобы еще раз засунуть. Успокойтесь, Ташинари-сан, перебил его я. Если другие специалисты уже проводили ректальное исследование, мне достаточно их заключений. Я быстро пробежался глазами по всем диагнозам, которые выставили предыдущие специалисты. Кандакагари и Рейса и Масаши поставили желудочно-кишечное кровотечение под вопросом. Никиширо Кусай указал простатит, очевидно для галочки. Готов поспорить, что Рейса действительно специально прислал сюда Никиширо, чтобы отомстить пациенту, который его, вероятно, оскорбил. «Позвольте, я прощупаю ваш живот», — сказал я и принялся проводить пальпацию, параллельно осматривая его организм с помощью анализа. Живот был достаточно мягким, а кожа крайне сухой. Похоже, Тошинариаицу потерял много жидкости. Неужели опять сальмонеллез? У нас что, началась какая-то эпидемия? Все решили резко сесть на диету из сырых яиц. Анализ не обнаружил кровотечений в желудке и кишечнике. Однако темную окраску остатков каловых масс я все же разглядел. Странно, если кровотечения нет, то откуда берется мелина? Мелина, черный стул, образуется из-за взаимодействия элементов крови с соляной кислотой желудка. Именно поэтому мелина является грозным признаком, намекающим на кровотечение из желудка. Обычно у таких пациентов возникает рвота цвета кофейной гущи. Такой цвет она обретает по той же причине, что и стул. Просто кровь не успевает пройти через все этапы химической обработки в желудочно-кишечном тракте, а потому и отличается необычным цветом. Но у Тошинариаицу не было коричневой рвоты. Желудок был чист, да и сам пациент не жаловался на такие симптомы. Причина совсем в другом. Тошинари-сан, обратился к нему я. Какие препараты вы принимали перед тем, как попали сюда? Меня проносит по 10 раз в день, Кацураги-сан, воскликнул он. Как вы сами думаете? Я полагаю, что это отравление. Поэтому ем по 8 таблеток активированного угля каждые 5 часов. Ух, а вот и причина мелины. Никакая это не мелина. Просто уголь окрасил кал в черный цвет. Забавно, что Рейса и до этого не догадался. Хотя, скорее всего, он просто вышел из себя. Такого человека, как наш хирург, вывести из себя очень-очень трудно. Но уж если кто его доведет, скажем так, флегматиков лучше не злить. Никогда. Я подробно расспросил Тошинариаицу насчет пищи, которую он употреблял в последние несколько недель. Как оказалось, ничем необычным он не питался, а в его окружении заболел только его младший сын. Высокая температура, понос и рвота. И что самое главное, то, о чем умолчал сам пациент, насморк и небольшое воспаление в бронхах. Диагноз мне уже очевиден. Я быстро скинул смс-сообщение Акабе Акире, чтобы он заглянул в кабинет экстренной помощи, а сам сказал пациенту, из-за чего его состояние так ухудшилось. «Это кишечный грипп, Тошинари-сан», — сообщил я. «Вирусный гастроэнтерит, вероятнее всего, вызван ротовирусной инфекцией. Сколько уже болеет ваш сын?» «Он уже выздоровел», — ответил Тошинари. 2-3 дня поболел и вернулся к учебе. «Его беспокоили те же симптомы?» — спросил я. «Почти. Больше кашля, но меньше диареи», — ответил мужчина. «Я почему-то переношу эту же болезнь куда сильнее. Не переживайте, мы сейчас госпитализируем вас в инфекционное отделение. Там вас за несколько дней на ноги поставят», — уверил его я. В кабинет быстрым шагом вошел Акабе Акира. «Так, что тут у нас?» — пробормотал он. «Пришел по вашему зову, Кацураги-сан. Что беспокоит пациента? Рвота, диарея, жидкий черный стул?» Вновь начал перечислять Тошинариаицу. «Ректальное исследование делали?» — спросил Акабе Акира. «На секунду мне показалось, что Тошинари сейчас взорвется. Я быстро пересказал всю историю пациента-инфекционисту, пока больной не начал вновь угрожать звонками в Министерство здравоохранения. Вскоре его госпитализировали, а я вернулся к приему, и после его окончания направился в кабинет вакцинации. Им руководила молодая фельдшер по имени Шинадзикова Харука. «Ой!» – вздрогнула девушка, когда я вошел в кабинет. «Вы меня напугали, Кацураги-сан. Я думала, что это опять ваши медсестры профилактики прибыли сюда, чтобы перекапывать все мои папки. Они это делают по моему приказу, Шинадзикова-сан», — защитил медсестер я. «И я пришел к вам почти по тому же поводу. Я хотел бы узнать, сколько у нас в данный момент вакцин имеется в наличии, и какого типа эти вакцины?» «Вакцин у нас навалом, Кацураги-сан», — сказала Шинадзикова. «Сколько у вас желающих пациентов?» 10, 20, весь небоскреб Ямамото Фарм», — заявил я. Услышав эту новость, Шинадзикова Харука рухнула на стул и удивленно выпучила глаза. «Вы шутите, Кацураги-сан?» — прошептала она. «А разве Нагиса-сан или Хачева-сан вам не говорили?» — спросил я. «Вообще-то, именно по этой причине мы принялись рыться в вашей картотеке. Они мне ничего не сказали», — замотала головой медсестра. «Я спрашивала их, Зачем вам понадобилось столько документов? Но они сказали, что это секрет. А во, удивился я, а это приятные новости. Значит, моим подчиненным все-таки можно доверять. Но если серьезно, Шинадзикава-сан, нам с вами действительно нужно скооперироваться. Судя по анализу вашей картотеки, из всех сотрудников корпорации вакцинировано только 25%. Нам предстоит сделать прививки от гриппа и ковида нескольким тысячам людей. Кацураги-сан, на данный момент у меня в наличии всего 300 вакцин. 150 от ковида и столько же от гриппа. Я могу запросить новую партию, но по-хорошему нам нужно быть уверенными, что вся она быстро разойдется. Запросите еще 700. Посмотрим, как пойдет процесс. 1000 для начала должно хватить, сказал я. Назальные вакцины есть? Да, но их мало, ответила медсестра. Хотите, чтобы я заказала больше? Да, назальных точно дозакажите, попросил я. Те сотрудники, которые будут наотрез отказывать от уколов, могут согласиться на безобидный спрей для носа. А эффект по сути один и тот же. Да, только длительность действия отличается, пожала плечами девушка. Это не проблема. Наша главная задача – помочь им пережить сезон вирусных инфекций. Итак, Шинодзикава-сан, я буду рассчитывать, что к концу недели вы уже будете готовы снабдить меня большим запасом вакцин. Кончено, Кацураги-сан, воскликнула она. Хоть вы меня и шокировали немного, но я обещаю, что не подведу вас. Еще один этап организации предстоящей борьбы с вирусным периодом готов. Жаль только, что Ямамото Ватару не горит желанием помогать нам с директорами, но опыт общения с ними у меня уже есть. Справлюсь и без него. Домой я вернулся поздно вечером, и стоило мне войти в свою квартиру, как я тут же ощутил невообразимый дискомфорт. Голова закружилась, дыхание сперло. В ушах гулко отдавался пульс. Я подключил самоанализ и понял, что у меня нарастает артериальное давление. Это что еще за шутки? Я ведь сегодня даже кофе не пил. Этому телу 27 лет. Какое, черт возьми, давление. Никаких таблеток я дома не хранил, да и не собирался пользоваться ими, тем более в таком возрасте. Я сделал глубокий вдох и направил сам на себя поток целительской энергии, заполняя им каждую клеточку тела. Попытался расширить сосуды, но моя же собственная магия меня не послушалась. Странно, я ведь мог лечить сам себя раньше. Сейчас-то в чем проблема? Я скинул куртку и прошел в гостиную, и понял, что так влияет на мое состояние. Проклятая стена, она уже начала влиять на мои жизненные потоки. Они сбиваются и начинают имитировать болезнь, хотя сам я при этом абсолютно здоров. Нет уж, больше это терпеть нельзя. С такой аномалией я встречаюсь впервые. Нельзя жить рядом с этим странным источником силы, предварительно не изучив его. Слишком больший риск. Я сходил на кухню и достал из ящика нож. Хоть я и не хотел вредить служебной квартире, выбора она мне не оставляет. Потом самостоятельно отремонтирую дефект, и никто о нем не узнает. Поддев ножом обои, я оторвал их от стены. Хлипкие дощечки, из-за которых исходили магические колебания. Что ж, настал момент истины, вслух произнес я, и оторвал кусок стены, обнажив таинственное место силы. Глава 10.